сотни тысяч людей, не имеющих обо мне понятия, уже проглотили эту информацию вместе с завтраком. Напряженнейший момент моей жизни, миг наивысшей, может быть, интенсивности бытия, будет всего лишь принят к сведению девицей из бара в Сауте или двумя биржевыми брокерами, поднимающимися в лифте в каком-нибудь небоскребе. Действует ненавистный мне принцип глобальной деревни. Но зато я, наконец, узнал имя убийцы. Куртис Мур. Сообщалось, что он доставлен в бостонский городской госпиталь и находится в критическом состоянии. Врачи прилагают отчаянные усилия, чтобы сохранить ему ногу. 18 лет. Член банды, контролирующий несколько кварталов в Роксбери. Эти ребята в качестве знаков отличия используют, так сказать, атрибутику бейсбольной команды «Новоорлеанские святые». На третьей странице газета поместила фотографию его матери, державшей в руках его портрет в рамке, сделанный в 10-летнем возрасте, и привела ее слова. «Мой мальчик не якшался ни с какой бандой и никогда не делал ничего плохого». Она требовала провести расследование и утверждала, что инцидент имеет расовую подоплеку. Ей даже удалось увязать его с делом Чарльза Стюарта. Тогда и окружной прокурор, и все вообще поверили Стюарту, утверждавшему, что чернокожий парень убил его жену. Парня арестовали, вероятно, законопатили бы надолго, если бы страховой полис, оформленный Стюартом на жену, не заставил кое-кого в суде нахмурить брови. Когда же Стюарт нырнул с моста в Микстеривер, это окончательно подтвердило то, что для большинства было очевидно с самого начала. Случай Куртиса Мура имел со случаем Чарльза Стюарта столько же общего, сколько штат Джорджии с Советской Грузией. Но в данную минуту я решительно ничего не мог предпринять по этому поводу. В подлиннике обыгрывается английское название Грузии «Джорджия», идентичное названию американского штата. Энджи громко фыркнула, и я увидел, что она читает ту же страницу. «Все понятно», — сказал я. «Столкновение на расовой почве». Она кивнула. «Зачем ж ты, гад такой, сунул бедному мальчику автомат в руки и заставил нажать на спуск?» «Сам не знаю, находит на меня временами». «Да разве так можно, Патрик? Надо было попробовать поговорить с ним, сказать, что, мол, понимаю, не от хорошей, ох, не от хорошей жизни взялся он за оружие». «Не сообразил». — ответил я, швырнул газету на заднее сиденье и сел за руль. Энджи продолжала читать, время от времени шумно втягивая воздух ноздрями. Наконец она скомкала газету и бросила ее под ноги. «Как они смотрят на себя в зеркало? Кто? Ну, те, кто пишет такую ахинею. Расовая подоплека. Никогда не делал ничего плохого». Она продолжила, обращаясь к фотографии куртевского мамаши. «А по ночам леди, он, вероятно, псалмы поет». Я похлопал ее по плечу. «Остынь. Но это же чушь собачья. Мать скажет все, что угодно, чтобы выградить сына. Ее нельзя осуждать». «Ах, нельзя осуждать? Так зачем припутывать сюда расовую неприязнь, если она хочет всего лишь спасти своего ребенка? Скоро заявят, что и в гибели Дженны тоже виноваты белые». Энджи еще долго распространялась на эту тему. В последнее время мне часто приходится слышать такое, да еще и не такое. Я и сам иногда впадаю в ярость, которой подвержены прежде всего люди белые, бедные, трудящиеся. Она охватывает их, когда безмозглые социологи принимаются объяснять нападение в Центральном парке вспышкой неконтролируемых эмоций и оправдывать действия зверья, твердя, что это реакция на многолетнее угнетение страны белых.